Слушание по проекту «Отвернувшиеся» в Совете обороны планеты. В самом начале заседания США, Великобритания, Франция и Германия выступили с предложением немедленно приостановить полномочия Рэя Диаса как отвернувшегося и предать его Международному суду за преступление против человечества. Представитель США заявил: «Мы провели тщательное расследование и считаем, что разоблачением разрушителя можно верить. Перед нами стоит человек, совершивший преступление, перед которым меркнут самые ужасные злодеяния в истории человечества. Нам не удалось найти ни одного закона, под который подпадали бы его действия. Поэтому мы рекомендуем принять новый закон о преступлениях против жизни на Земле и отдать Рэя Диаса под суд по этому закону». Рэй Диас не проявил волнения. Он с насмешкой ответил: «Вы уже давно пытаетесь избавиться от меня, разве не так? С самого начала проекта «Отвернувшиеся» вы пользуетесь двойными стандартами, и я вам нравлюсь меньше всех». На это возразил представитель Великобритании: «Заявление отвернувшегося Рэя Диаса безосновательно. На самом деле страны, которые он обвиняет, вложили наибольшее количество средств именно в его программу. Три других отвернувшихся получили гораздо меньше». «Разумеется», — кивнул Рэй Диас. «Но вы вбухали так много денег, потому что вам самим нужна звездно-водородная бомба». «Не смешите народ», — воскликнул представитель США. «Зачем она нам? В космосе это оружие абсолютно неэффективно, а на Земле не найдется применения даже для старой бомбы в 20 мегатонн, не говоря уже о монстре в 300». «Но такие бомбы будут очень даже эффективны в войнах на других планетах», — спокойно ответил Рэй Диас. «Особенно в войнах между людьми. На безжизненной поверхности планет не нужно задумываться о потерях среди гражданского населения или о загрязнении природной среды. Вы сможете уничтожать огромные площади, а то и выжечь всю планету. Для таких целей звездно-водородная бомба вполне пригодна. Вы наверняка задумывались о такой перспективе, поскольку люди уже начали расселяться по Солнечной системе, таща за собой свои земные конфликты. Даже угроза Трисоляриса, нашего общего врага, не сможет остановить войны между людьми. Сегодня политически невозможно создавать сверхоружие, предназначенное против людей, поэтому вы позволили мне изобрести его для вас». «Это абсурдная логика террориста и диктатора», — вскочил с места представитель США. «Рэй Диас — один из тех людей, которые, стоит им только получить положение и власть отвернувшегося, сделают сам проект опаснее, чем вторжение инопланетян. Мы обязаны принять решительные меры и исправить эту ошибку». «У этих людей слова с делами не расходятся», — Рэй Диас повернулся к Гаранину, действующему председателю. «Снаружи полно агентов ЦРУ. Они арестуют меня, как только слушание закончится, и я выйду из этого зала». Председатель бросил взгляд на представителя США. Тот поигрывал карандашом. Гаранина назначили на переходящий пост председателя СОП в самом начале проекта «Отвернувшиеся». И с тех пор он уже позабыл, сколько раз за последние два десятилетия ему выпадало руководить организацией. Но этот раз был последним. Он посидел и собирался выйти в отставку. «Отвернувшийся Рэй Диас, если то, что вы утверждаете, верно, то такие действия будут неправомочны. До тех пор, пока принципы проекта «Отвернувшиеся» остаются неизменными, отвернувшиеся обладают юридической неприкосновенностью. Их нельзя обвинить в преступлении на основании их слов и действий», — проинформировал собравшихся Гаранин. «Кроме того, не забывайте, что мы на международной территории», — добавил делегат от Японии. «Значит ли это, — спросил представитель США, воздевая карандаш, — что даже если Рэй Диас соберется взорвать миллион звездных бомб, которые он закопал на Меркурии, общество по-прежнему не сможет обвинить его в преступлении?» «В соответствии с законом об отвернувшихся, вот ограничения на стратегические программы тех отвернувшихся, которые проявляют опасные намерения. это одно, а неподсудность самих отвернувшихся — совсем другое», — сказал Гаранин. «Преступление Рейдиаса выходит за рамки неподсудности. Его нужно наказать. Это необходимо, если мы хотим сохранить проект «Отвернувшиеся», — высказался представитель Великобритании. «Можно ли мне напомнить председателю и всем представителям, — встал с кресла Рейдиас, — что мы находимся на слушаниях в СОП и что я неподсудимый?» «Скоро станете», — с холодной усмешкой заверил его представитель США. Гаранин ухватился за шанс вывести дискуссию в мирное русло. «Я поддерживаю отвернувшегося Рейдиаса. Нам следует вернуться к обсуждению его стратегического плана», — заговорил представитель Японии. «На данный момент похоже, что все делегаты согласны с тем, что программа Рейдиаса идет вразрез с правами человека. В соответствии с законом об отвернувшихся, программу следует свернуть». «В таком случае мы можем голосовать по предложению номер R-269, внесенному на предыдущих слушаниях. Это предложение об остановке стратегических планов Рейдиаса», — сказал Гаранин. «Господин председатель, минуточку», — поднял руку Рейдиас. «Прежде чем вы поставите вопрос на голосование, я хотел бы изложить некоторые подробности моего плана». «Больно нам нужно тратить время на всякие мелочи», — сказал кто-то из собравшихся. «Изложите их на суде», — насмешливо предложил представитель Великобритании. «Нет, это важные подробности», — настаивал Рейдиас. «Давайте предположим, что разрушитель не ошибся в своих разоблачениях, и все, что он сказал, правда. Один из вас упомянул тот самый момент, когда на Меркурии будет заложен миллион звездно-водородных бомб, все из них в полной готовности. Тогда я сообщу вездесущим Сафонам, что человечество готово умереть и утащить с собой на тот свет и 3 Солярис. Что произойдет дальше?» «Мы не можем предсказать реакцию 3 Соляриса, но на Земле, без сомнения, миллиарды людей захотят свернуть вам шею, так же, как вы поступили со своим разрушителем», — предположил представитель Франции. «Совершенно верно. Поэтому я принял кое-какие меры. Посмотрите вот на это». Рейдиас поднял левую руку и показал всем собравшимся свои часы. Часы были полностью черными, вдвое больше и вдвое толще, чем обычные мужские часы. Впрочем, они не выглядели слишком большими на широком запястье Рейдиаса. «Это передатчик. Через ретранслятор он посылает сигнал в космос, на Меркурий». «С его помощью вы пошлете сигнал к детонации?» — спросил один из собравшихся. «В точности наоборот. Он посылает сигнал, предотвращающий взрыв». Его слова заставили присутствующих задуматься. Рейдиас продолжил. «Кодовое название этой системы — колыбель. Оно означает, что если колыбель перестанут качать, то дитя проснется. Часы постоянно посылают сигнал, и он постоянно принимается на Меркурий. Если сигнал прервется, система взорвет бомбы». «Такую систему называют рукой мертвеца», — невозмутимо пояснил делегат США. «Разработка подобных устройств для автоматического подрыва атомных бомб велась в годы Холодной войны. Но к их производству не приступали. Только безумец решился бы на такую подстраховку». Рейдиас опустил руку и закрыл часы рукавом. «Я узнал об этой великолепной идее не от специалиста по ядерному оружию, а из американской киноленты. В фильме герой постоянно носит такой передатчик. Если его сердце остановится, то передатчик отключится. Бомба же прикреплена к другому герою, и снять ее невозможно. Если сигнал от передатчика прекратится, то бомба взорвется. Поэтому, хоть второй герой и ненавидит первого, он вынужден его защищать. Мне нравятся американские фильмы. Я и сегодня вспоминал старый фильм о Супермене». «Вы хотите сказать, что это устройство следит за биением вашего сердца?» — спросил представитель Японии. Он даже протянул ладонь, чтобы прикоснуться к часам. Но Рейдиас отдернул руку и отошел в сторону. «Именно так. Но колыбель устроена намного сложнее. Она следит не только за пульсом, но и за множеством других физиологических параметров, таких как кровяное давление и температура тела. Она постоянно анализирует эти параметры. Если они отклонятся от нормы, то передатчик руки мертвеца выключится. Кроме того, колыбель распознает несколько моих голосовых команд.